Глава 41. Айка. Август, 6 месяцев назад. В приоткрытое окно ворвался свежий ветер, наполненный запахом дождя, умытого леса и напоенной влагой земли. Такие долгожданные и восхитительные запахи. Я будто освободилась из долгого мучительного плена и теперь никак не могу надышаться. Свободой и счастьем. Вот оно, мое счастье. Две крошечные живые куколки с черными волосиками, носиками-кнопочками и нежными бархатистыми щечками. Два солнечных лучика, мои сладкие, ароматные девочки, мои любимые дочечки. Рискуя потревожить их сон, я целую крохотные пальчики, ладошки с пятачок и, не в силах справиться с эмоциями, тискиваю обеих малышек. Лии хоть бы хны, а Кирюша смешно причмокивает ротиком, но все равно не просыпается. С сожалением выпускаю обеих из своих опасных объятий, как бы не придушить в порыве нежности. Отползаю на свою половину кровати, укладываюсь на живот и любуюсь на свои сокровища. Таких мне мог наворожить только самый лучший мужчина, наш герой. Девчонки, ваш папа настоящий герой, и скоро я обязательно вас с ним познакомлю. И он полюбит вас так же сильно, как я. Я осекаюсь, вспоминая, как Алекс, впервые увидев малышек, назвала их обезьянками. Тогда я страшно обиделась на сестру. Остежка разозлилась и обозвала ее самкой орангутанга. Сашка даже разревелась, пытаясь объяснить, что сказала это любя. Теперь я и сама вижу, как она любит своих племяшек. Но осадок остался. Красивые у меня девочки, очень красивые. И папа так говорит, и даже Вадька. А еще с каждым днем я замечаю, насколько они разные. Но обе похожи на меня. От Кира вообще ничего. Но это ведь не заставит его сомневаться, потому что я ничего не стану доказывать. Но если вдруг, то ему же хуже. У меня уже есть мое счастье, головокружительное, безмерное. И теперь мне ничто не мешает его смаковать. Ни токсикоз, ни слабость и сонливость. Да во мне сейчас столько силы и энергии, что кажется, я могу вовсе обходиться без сна. Но моим крохам я нужна здоровой и сильной. Поэтому уже 3 недели я веду себя как самая примерная мамочка. Много сплю, много ем и получаем море позитива и любви. Особенно остро я ощутила эту любовь тогда, 3 недели назад. Тогда мне показалось, что я теряю моих малышей. Это было так больно и страшно. Но моя семья была рядом со мной. Шумные, взбудораженные, они шутили, как сумасшедшие, обещали какие-то глупости, строили невероятные планы, держали меня за руки. Они все были со мной рядом. Моя семья. Семья. Именно столько нас было. Папа с Вадькой, сестрички и я с карапузами. И боль отступала. И я им верила, и, кажется, даже смеялась. И еще мы придумывали красивые имена малышам, мальчику и девочке. Да, мы ждали королевскую двойню, потому что все уже разглядели на УЗИ. А Вадик обещал обоих отдать на футбол. И еще мечтал познакомиться с альфа-мужиком, которому удалось так виртуозно окрутить и отлюбить мелкопузую недотрогу Айку. «Ага», – ворчала Алекс. «Крутанул так, что ее потом полгода тошнило». А я вдруг расплакалась от обиды. Наверное, впервые в жизни, потому что рядом со мной не было Кирилла. А он был мне так нужен. Нам нужен. Сейчас понимаю, как это глупо, но тогда мне почему-то казалось, что он должен был понять, почувствовать и примчаться, прилететь, чтобы держать меня за руку, шептать, как он любит меня. Нас. И столько всего лезло в дурную голову. Теперь даже перед собой стыдно за эти сопливые эмоции. А потом снова была боль. И смех сквозь слезы, когда в сознание прорвался вопль Алекс. «С дороги нахер! Пропустите мужчину с беременным ребенком!» И нервный смех папы, держащего меня на руках. А мне хотелось, чтобы он меня не выпускал, чтобы все время был рядом, наверное, от страха. К счастью, его героизм так далеко не зашел, а эстафету перехватила отважная Стежка. Младшенькая была со мной до победы, до первого крика моих малышек, и истерично смеялась, когда я спросила. «Эй, а где мой мальчик?» А потом было столько счастья, что я упивалась им. В мою жизнь ворвались чудесные запахи, вкусная еда, море цветов, ласкающий слух, писк моих малышек. А еще были подарки. Просто горы подарков. Надо срочно расширять наше жилье. Когда мне доставили гигантскую круглую коробку из Парижа, я взвизгнула от восторга. Ох, чего в ней только не было. Просто дух захватило от этих сокровищ. Но гораздо сильнее этой роскоши поразило и растрогало внимание Дианы. Спасибо ей. А ведь после нашего знакомства мы виделись лишь раз. Зато много времени мы проводили с Дианиной помощницей Римой и здорово поладили. Наверное, потому что она такой же неугомонный трудоголик, как и я. Неожиданно для себя я даже подумала, что мы могли бы с ней подружиться. Хотя вряд ли я понимаю, как это дружить с девчонкой. И, конечно, Рима тоже не обошла меня своим вниманием и поздравлениями, и по делу. Алекс, которая решила посвятить мне свой отпуск, ужасно злилась, что даже в роддоме меня догнала работа. А настигла она меня не только в лице Риммы. На третий день после рождения моих девочек ко мне пожаловал Евгений Александрович Ланевский. Как говорится, от имени и по поручению. Директору, похоже, было не по статусу. Вот он и пнул своего сына, и по совместительству своего зама. Сама-то я этому Жеке 100 лет не приснилась. Он меня и не знает. Но партнерская этика и все такое. Я же по закону подлости в тот самый момент отсутствовала. Отправили дуру на процедуру. Ух, как я психовала, что мы с Ланевским-младшим разминулись. И уж, конечно, парень ни сном, ни духом, что пришел поздравить с рождением собственных племянниц. Зато, вернувшись в палату, я обнаружила очень задумчивую Алекс в обнимку с букетом. А когда она пришла в себя, я из себя вышла. «Айка, ты бы его видела!» — томно закатила глаза Алекс. «Я чуть трусики не обмочила». «Опять дурная голова трусам покоя не дает?» «Ты просто не понимаешь. Это самый красивый мужик из всех, кого я когда-либо видела». «Ясно. Значит, следуя нашей твердой логике, он педик», — припечатала я с удовольствием. «Дура! Сама ты педик! Он просто секс ходячий!» «Да ну! Что? Неужели лучше Вадика?» – оскорбилась я. «А при чем здесь этот кобель? Он предатель и уже давно отрезанный ломоть!» «Серьезно? Тогда позволь тебе напомнить, что 3 дня назад, когда этот кобель внедрил в тебя свой предательский ломоть, ты была совсем не против». «Да это вообще был секс на нервной почве!» – мгновенно нашлась Алекс. «Мы же за тебя переволновались и оба были в состоянии аффекта». «Саш, не заставляй меня думать, что мамины гены нашли в тебе родную гавань». «Знаешь что?» – взвилась Алекс. «Что?» – ядовито процедила я и выжидающе уставилась на нее. Но Алекс как-то сразу сдулась и погрустнела. «А может, ты права?» – жалобно пролепетала она. «Но знаешь, я ведь когда была с Вадькой, совсем никого, кроме него, не замечала. Ай, клянусь, я бы никогда не изменила ему. Ты мне веришь?» «Я верю, Саш. Я так любила его, Айка. Я так люблю его. Мне кажется, что у меня сердце лопнет, когда он рядом. Я жить без него не могу, а с ним я совсем не могу, никогда его не прощу. Я так хочу влюбиться, чтобы ему тоже было очень больно, и не могу, ненавижу его». Сашка разревелась, а я ругала себя последними словами и совсем не находила нужных слов, а потом они сами нашлись. «Саш, я про маму от злости сказала, я совсем так не думаю. Но знаешь, мне кажется, я даже больше в нее, чем вы со Стежкой». «Ты?» Алекс мгновенно перестала плакать и удивленно вытаращилась на меня. «В чем это?» «Ну, я с 15 лет приставала к Киру, а потом, когда он улетел, я влюбилась в Рябинина. Представляешь, что было бы, если бы он не знал, что он мой папа?» Алекс тихонько хихикнула. «Айка, ты самая чистая невинная гейша», — произнесла она с нежностью. «И у тебя могло все быть только красиво и по любви. А Рябинин тебя просто запутал. Пока искал в себе смелость признаться в отцовстве, и ты отозвалась на его нежность. И вообще, даже если бы он не знал, то все равно ничего плохого быть не могло, потому что наш Рябинин – мужик правильный. Поняла?» Я с облегчением кивнула и смущенно призналась. А еще я почти изнасиловала Кирилла. Алекс так ржала, что в палату заглянула испуганная медсестра. «Знаешь что?» – отсмеявшись, сказала Алекс. «Ты даже не смей опускать Кирюхи на мужское достоинство. И не забывай, что я все время была с вами и видела, как мужика ломала. И если он не схватил тебя зубами за холку, то лишь потому, что спугнуть тебя малявку боялся. Бедный Кирюха. Дай бог ему сил и терпения».